Исторические персонажи романа. Анкисинамон. Рожденная на 5-м году правления своего отца Эхнатона, то есть в 1348 году до нашей эры, она в 1336 году сочетается браком с Тутанхамоном, своим дядей. Тогда ей было 12 лет, а ему 9 или 10. Спустя 10 лет она становится супругой своего деда Ая. Древняя египетская цивилизация не имела своих хроникеров. Тогда вообще даже не существовало само понятие биографии в том виде, в каком ее представят много веков спустя в Греции Плутарх. Но даже при небольшом количестве доступных исторических фактов не вырисовывается образ несчастной беззащитной царицы, потерявшейся на фоне конвульсий династии Тутмосидов. Ее письмо к Суппилулиуме, хетскому царю, озадачивает и свидетельствует скорее о стойкости и мстительности царицы. Ай. Уроженец и властелин Ахмима, Ай был отцом Нефертити и Мутнехмет, следовательно, тестем своего злейшего врага Хоремхеба и дедом 6 царевен, дочерей Эхнатона и Нефертити. Он правил с 1326 по 1323 год и умер в возрасте не менее 60 лет. Его родственные связи с династией Тутмосидов точно не установлены, хотя некоторые египтологи, приписывая ему титул божественного отца, ссылаются на тот факт, что он был супругом Тии, которая могла быть кормилицей царицы Нефертити. Скорее, можно было бы предположить, что Тия, супруга Аменхотепа III, была его сестрой. Но нельзя исключать возможности предшествующего союза Ая и Тии, несмотря на его кровосмесительный характер. Ай продолжил восстановление традиционных культов, начатое с Менхкарой. Следовательно, его гробница должна была находиться только в долине царей. Вполне вероятно, что эта гробница была сквернена или ограблена вскоре после его смерти, как это случилось в то же самое время с гробницей Тутанхамона. Это объясняет тот факт, почему в Тель-эль-Амарне был обнаружен его разбитый каменный саркофаг, но без мумии. Ивриты. В материалах археологических исследований о них нет упоминаний. Но между тем установлено, что они селились в Дельте, где в случае необходимости намархи, желающие освободиться от опеки царской власти, их использовали как наемников. Хоремхеп. Великолепный персонаж, царский писец, ставший выдающимся полководцем, а затем и главнокомандующим. Этот плебей, выходец из Хутны Сута, что расположен в средней части Египта, усилил мощь армии, что было очень важно для правящего режима. Дата его рождения неизвестна, но начал он свою карьеру при Аменхотепе III, умершем в 1353 году. Поэтому во время коронации ему не могло быть меньше 40 лет. Он умер в 1293 году 70-летним стариком. Таким образом, он правил приблизительно 30 лет. После прихода к власти, что произошло примерно между 1324 и 1323 годами, он принялся искоренять в царстве хроническую коррупцию, уничтожать банды разбойников и частные отряды охраны, и приступил к осуществлению глубоких преобразований в стране. Гуя. Наместник царя в стране Куш, Северная Нубия. Он был смещен со своей должности вскоре после восшествия на престол Хоремхеба. Майя. Казначей правительства двух земель со времен Эхнатона. Он представляется идеальным чиновником, который преданно служит всем режимам. Он также был одним из доверенных лиц Хоремхеба. Меритатон. Старшая сестра Анкисинамон. Известны два факта из ее жизни, а именно. приблизительная дата рождения до 4-го года правления Эхнатона, то есть между 1349 и 1350 годами до нашей эры, и дата ее бракосочетания, примерно в 1337 году, в возрасте 12 или 13 лет, с царем Сменхкарой, который правил менее 2 лет. После этого о ней ничего не известно. Я ей переписал связь с хранителем благовоний, от которого у нее был ребенок и с которым она убежала в Акку, одно из царств Палестины, находящееся под протекторатом 2 земель. Этому романтическому изобретению есть 3 объяснения. Вполне очевидно, что она зачала ребенка не от Сменхкары. Не осталось никаких упоминаний о ней, как и ее изображений во дворце после смерти этого царя. Были найдены обломки свадебного сосуда, на котором изображена Тель-Амарнская царевна, воздающая должное своему супругу, Никмату, царю Угарита, маленького царства на севере Леванта. Ничто не указывает на то, что на сосуде изображена Меритатон, а не одна из ее сестер. Между тем, одно из 3 объяснений, упомянутых выше, заставляет меня думать о том, что это была она. Исчезновение из публичной жизни страны после смерти Сменхкары, а ведь она была тогда царицей и вдовой царя. Она должна была сочетаться браком с преемником Сменхкары, а именно с Тутанхамоном. Но он женился на Анкесенамон. Почему? Моя гипотеза строится на том, что, придя в ужас от последствий жестокой борьбы за власть и осознавая, что ее жизни угрожает, реальная или воображаемая опасность, Меритатон покинула родные места. Что касается даты ее бракосочетания с царем Угарита, то я основывался на том, что Тель-Амарнская царевна, то есть дочь Эхнатона, не смогла бы, разумеется, сочетаться браком с чужеземным царем ни во время правления своего отца, ни во время царствования Тутанхамона. Тогда она не могла сочетаться браком с царем вассальной страны. Стало быть, речь идет о позднем браке, который был заключен в то время, когда рушились навязанные тутмосидами правила. Возможно, в конце срока правления Ая. Но более вероятно, что это произошло во времена междуцарствия, между смертью Ая и приходом к власти Хоремхеба. Рамзес I. Командир, затем доверенное лицо и советник Хоремхеба, позднее царь. Он был основателем 19-й династии и дедом знаменитого Рамзеса II. Он принадлежал к числу военных незнатного происхождения, которые восстановили могущество Египта. Суппилулиума. Этот хетский царь вызывает к себе большой интерес в наше время. Это связано с письмом, которое ему направил Анкесенамон. Мотивации и последствия ее поступка анализируются в этом романе.